На другой день огонь возобновился, несмотря на стужу и метель. Мятежники в церкви разложили огонь и стопили избу, уцелевшую в выжженном предместье, и грелись попеременно. Пугачев поставил пушку на паперти, а другую велел втащить на колокольню. В версте от города находилась высокая мишень, служившая целью во время артиллерийских учений. Мятежники устроили там свою главную батарею. Обоюдная пальба продолжалась целый день. Ночью Пугачев отступил, претерпев незначительный урон и не сделав вреда осажденным. Примечание. В городе убито 7 человек, в том числе одна баба, шедшая за водой. Утром из города высланы были невольники под прикрытием казаков срыть мишень и другие укрепления, а избу разломать. В церкви, куда мятежники приносили своих раненых, видны были на помосте кровавые лужи. Оклады с икон были ободраны, на престольное одеяние изорвано в лоскутье. Церковь осквернена была даже калом лошадиным и человечьим. Стужа усилилась. 6 ноября Пугачев с яицкими казаками перешел из своего нового лагеря в самую слободу. Башкирцы, калмыки и заводские крестьяне остались на прежнем месте, в своих кибитках и землянках. Разъезды, нападения и перестрелки не прекращались. С каждым днем силы Пугачева увеличивались. Войско его состояло уже из 25 тысяч. Ядром оного были яицкие казаки и солдаты, захваченные по крепостям. Но около их скоплялось неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторжников и бродяг всякого рода. Вся эта сволочь была кое-как вооружена, кто копьем, кто пистолетом, кто офицерской шпагой. Иным розданы были штыки, наткнутые на длинные палки. Другие носили дубины, большая часть не имела никакого оружия. Войско разделено было на полки, состоящие из 500 человек. Жалования получали одни яицкие казаки, прочие довольствовались грабежом. Вино продавалось от казны, корм и лошадей доставали от башкирцев. За побег объявлена была смертная казнь. Десятник головой отвечал за своего беглеца. Учреждены были частые разъезды и караулы. Пугачев строго наблюдал за их исправностью, сам их объезжая, иногда и ночью. Учения, особенно артиллерийские, происходили почти всякий день. Церковная служба отправлялась ежедневно. На Екатиньи поминали государя Петра Федоровича и супругу его, государыню Екатерину Алексеевну. Пугачев, будучи раскольником, в церковь никогда не ходил. Когда ездил он по базару или по Бердским улицам, то всегда бросал в народ медными деньгами. Суд расправу давал, сидя в креслах пред своею избою. По бокам его сидели 2 казака, один с булавою, другой с серебряным топором. Подходящие к нему кланялись в землю и, перекрестясь, целовали его руку. Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день, а враги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удавленных, четвертованных страдальцев. Шайки разбойников, устремляясь во все стороны, пьянствуя поселением, грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности. Смельчаки подъезжали к рогаткам оренбургским. Иные, наткнув шапку на копье, кричали: «Господа казаки, пора вам одуматься и служить государю Петру Федоровичу!» Другие требовали, чтобы им выдали Мартюшку Бородина, войскового старшину, прибывшего в Оренбург из Яицкого городка вместе с отрядом Наумова, и звали казаков к себе в гости, говоря: «У нашего батюшки вина много!» Из города противу их выезжали наездники, и завязывались перестрелки, иногда довольно жаркие. Нередко сам Пугачев являлся тут же, хвастаясь молодечеством. Однажды прискакал он пьяный, потеряв шапку и шатаясь на седле. И едва не попался в плен. Казаки спасли его и утащили, подхватив его лошадь под усы. Примечание. В другой раз Пугачев, пьяный, лежа в кибитке, во время бури сбился с дороги и въехал в оренбургские ворота. Часовые его окликали. Казак Федулев, правивший лошадьми, молча поворотил и успел ускакать. Федулев, недавно умерший, был один из казаков, предавших самозванца в руки правительства. Конец примечания.